Очень даже. Смотришь, лет через 5-7 вернется к семье, к детям. В любом случае, если он поможет объективному ведению следствия, высшие меры наказания, расстрела, он избежит. И наоборот, чем больше он будет упорствовать, запутывать дело, скрывать от карательных органов истину, тем хуже для него, тем больше несчастья причинит он своей семье. Может случиться, на закрытом суде выйдет и вышка.